Вспомнить что? Воспоминание того, кто должен был умереть на орбите Алкеры, но мы с тобой его спасли и поменяли ход истории. Ход истории, что ты такое несешь? Мы разменные фигуры, Николас, запомни это. Своими действиями, мы спасли Шепарда от верной смерти, которая была уготована ему самой судьбой. Подожди, но как тогда его воспоминания смогли попасть сюда из будущего, если он помер в прошлом? Или я не прав? Верно, через 2 года после событий на орбите Аликры, его должен был воскресить Цербер. Воскресить Цербер? Понимаю, все выглядит запутанным, но давай лучше сконцентрируем внимание на грядущих событиях. Запутанная история, это мягко сказано. ПФФ воскресил, мать его, Цербер, подумать только. Я же приложил руку к его уничтожению. Подожди, получается, призрак жив и здоров, грибанный Ленг, как встречу его, то обязательно прибью. Ты внимательно читал рапорт Шепарда о жнецах? Во всем альянсе систем я единственный, кто прочитал его от корки до корки несколько раз. А что, властелин, он же Назара, хотел использовать цитадель, чтобы призвать в галактику орду красных, чтобы они исполнили свой долг, начав жатву. Хочешь сказать, угроза еще сохранилась? Властелин был не один, кто может запустить этот процесс. Тем более, если в события вмешался совсем другой жнец. Что ты предлагаешь? Вернее, чем тебе велел заняться этот хастур? Найти и ликвидировать угрозу. Хаем, понятно, как два пальца, приятель. Ник понурился. В копилке того, что вызывает головную боль на один объект, стало больше. Ему и без этого хватало проблем. Помимо плана по защите старика, Ник до сих пор не смог придумать, как защитить своих близких. Теперь же к этому хаосу добавился синтетик, который возомнил себя спасителем галактики. Глава 14. Работа руками помогает привести мысли в порядок. И чем она будет проще, тем более продуктивнее поспособствует решению сложных проблем. Самый смак – это безумно простое и тривиальное. Например, медленное переливание жидкости из большой тары в более мелкие. Ник старательно фасовал хаотично смешанную им сборную солянку из различных коктейлей. Раз за разом, колба за колбой, и огромный котел почти опустел. Изготовленные гением Хельгой, эти препараты служили исключительно для усиления биотических способностей. Ник хорошо понимал предназначение каждой отдельно взятой субстанции. Из-за специфики своей работы, он перепробовал все настойки, более чем из сотни высокорадиоактивных веществ. Проще говоря, частенько прибегал к помощи химии. Продолжающая дуться на него Хельга, хотела было ему помочь в сотворении чудесной сыворотки, но Ник без объяснения причин, настойчиво попросил ее удалиться из медицинского отсека. Нервы у девушки далеко не железные, и их нужно поберечь, ибо в процессе активного размышления над проблемой спасения необъятной галактики, ее сердечно могло не выдержать и дать сбой. Виновник всех проблем сидел в дальнем углу помещения, где его бережно укрывала тень от громоздкого шкафа, что служил хранилищем для более безобидных лекарств. После их разговора, который длился несколько часов, синтетик решил предстать в роли статуи. Словно каменное изваяние, он неподвижно сидел и смотрел куда-то себе под ноги. Впрочем, Ник был не против. От информации, что наспех вывалил на него Шепардекс, голова трещала, словно зерна попкорна в микроволновой печи. Ник глубоко вдохнул и опустошил чан с бурлящим хрен пойми с чем, вылив последние капли в крохотный пузырек. Аккуратно закрыл его крышкой и бережно сунул во внутренний карман костюма. В жизни всякое может пригодиться. Ты правда собираешься вколоть это в Джек? Ник покосился на неожиданно подавшего голос Экса и широко улыбнулся. Ты знаешь эту особу? Работали вместе в прошлой жизни. Ответишь на мой вопрос? Разве ты против скромного укола? Только взглянув на эту штуку, сразу понятно, что всего одна капля этой субстанции убьет даже матерого Крагана. Позволь заметить, эта девушка будет покрепче Крагана. Экс резво вскочил и быстро приблизился к операционному столу, на котором лежала Джек, качнул металлической головой и медленно наклонился к Нику. Сказать честно, я сам сомневаюсь в правдивости видений, что передал мне Хастур. Может, это всего лишь сбой программы особого гита? Скажи мне, каким образом человеческий разум может совершить путешествие во времени и попасть в тело мобильной платформы? Будь я Шепардом, настоящим Шепардом, и видя перед собой синтетика, который наговорил мне всего того, что рассказал тебе я, то застрелил бы его, честно, без вариантов. Но что делаешь ты? Молча слушаешь и делаешь вид, что веришь? Ты идиот или сумасшедший? Скорее всего, идиот. 2 года назад был у психиатра, и та женщина сказала, что я полностью здоров, не отрывая взгляда от светящейся линзы Икса, которая служила ему глазами. Ник поднялся и вколол в плечо Джек, одному богу известный раствор. Зачем ты ввел ей эту штуку? Убить ее захотел. Убить? Не смеши меня, зачем мне ее убивать? Хочет она того или нет, но она теперь член нашего экипажа. С ней точно все будет в порядке. Давай теперь я кое-что тебе расскажу, стараясь выдержать дружественный тон, процедил Ник. Я никому еще об этом не рассказывал. Итак, Шепард Икс, спасая Нормандию от неприятностей на орбите Алкеры, я действовал целиком и полностью в корыстных целях. Записал весь воздушный бой на шифровальщик, и первой попавшейся возможностью отправил отчет в Адмиралтейство, как и сотню других экстремальных маневров Махнарылова. За ним забронировано место пилота на строящемся крейсере, но только ему об этом ни слова. А помнишь нашу встречу с бедолагами-торгашами на Омеге? У них были очень хорошие связи, через них я хотел пристроить Хельгу в перспективную колонию в роли многоуважаемого ученого. С тобой хотел провернуть старый добрый трюк с подкидыванием. Ну, отвезти в какую-нибудь лабораторию Альянса. Короче говоря, я не планировал сражаться против жнецов. Теперь твое мнение изменилось? А то, весело хмыкнул Ник и предательски подрагивающей рукой почесал затылок. После твоего мрачноватого рассказа про жнецов и конец света, я почувствовал лишь сжавшую сердце, словно в тиски, зависть. Вот ответь, почему в твоей истории не было меня? Где я дал маху, отчего в будущем пролетел мимо таких грандиозных событий? Старик всяко бы отправил меня в помощь к Шепарду, он должен был это сделать, если на кону стояло выживание человечества. Он всегда так делал. Турианцы, Цербер, Батарианцы, я поучаствовал в крахе планов всех тех, кто угрожал будущему человечества. Причем здесь твой скулёж и та дрянь, которую ты ввел, Джек? Скулёж, ты серьезно, Шепард Икс? Еще раз так назовешь меня, то потеряешь нижнюю челюсть. Понял? Понятно, обиделся, значит, но и я, между прочим, тоже. Почему я не участвовал в войне, которая развернется в будущем? Откуда мне знать? Может, к тому времени ты уже был мертв, но я склоняюсь к мысли, что это иная версия прошлого. Чего? В моем прошлом, откуда я прибыл, кварианцы не строили всяких тайных комплексов и не травили себя генофагом. Ну, доволен? Теперь ответь, зачем ты вколол в Джек какую-то дрянь? Хочу заиметь подушку безопасности на случай непредвиденных сюрпризов, когда мы прибудем на цитадель. Но зачем ради этого ставить эксперименты на живых людях? Мой ответ – время. У нас очень мало времени, приятель. Сегодня утром мне пришло одно занимательное видео. Помнишь место, откуда мы украли этот чудный кораблик? Допустим, я оставил там несколько автономных самописцев, спецоборудование Альянса. После нашего отбытия туда нагрянули гости. Очень крутые парни. Вырубили 2 из 3 камер лишь своим появлением. Третья осталась жива только потому, что разрабатывалась для съемки в настолько экстремальных условиях, отчего могла почти минуту вести запись с поверхности самого Солнца. Но вот незадача. Всего через минуту сдохла и она. Правда, всего на одну маленькую секундочку в ее объектив попал силуэт того, кому мы перешли дорогу. Догадываешься, кто это мог быть? Ну и кто это? Говори, не тяни. Я и сам не знаю, пожав плечами, виновато произнес Ник. Настолько обвешанного броней громилу я видел впервые. Одно могу сказать точно, это вундервафля, не имеющая аналогов в тех вооружениях, которые я видел. Поверь мне, за свою жизнь я повидал много технологичного дерьма. После того видео у меня резко испортилось настроение, к тому же еще и старика вызвали на ковер в цитадель. Нам нужно туда попасть до того, как наши враги сделают первый шаг. Уже не важно, какие они там будут, красные, синие или зеленые. Наши враги только красные, другие лишь наблюдают и очень редко выходят на контакт. Значит, тебе повезло наткнуться на сговорчивого. Он случайно не сказал, как нам одолеть плохих жнецов. Для начала нужно не дать Шепарду и другим важным людям умереть на цитадели. У наших врагов наверняка заготовлен план. Ты уже думал над этим? Ну, Николаса прервала Джек. Внезапно пробудившись, девушка громко закричала, дергаясь и извиваясь. Она села на операционном столе и уставилась на них широко раскрытыми глазами. Просыпаться под действием сильнодействующего стимулятора – это довольно пакостно. Потеря ориентации и головная боль вкупе с яростным желанием разодрать собственную кожу, чтобы снова научиться дышать, и это только малая часть бурных симптомов действия наркотика. Пройдет не меньше 5 минут, прежде чем девушка снова начнет нормально соображать. Заглянув в глаза Джек, Ник от досады проскрипел зубами. Когда ее отпустит, корабль может превратиться в тлеющий уголек. «Джек, успокойся, ты в безопасности», даже если Экс и хотел произнести эти слова по-свойски, как обращаются к близкому другу, то голосовой модуль Гита сыграл с ним злую шутку. Ник даже не успел открыть от удивления рот, в ответ на грандиозный промах синтетика. Вместо того, чтобы успокоиться, девушка немедля применила против Экса устрашающе мощный биотический толчок. Бедолагу мгновенно швырнуло к самой дальней стене медицинского отсека, звучно впечатав того в здоровенный шкаф, после чего оттуда посыпались какие-то пластиковые коробки и другие бьющиеся предметы. В такой ситуации лучше действовать на опережение. Ник быстро поднял руки вверх и виновато улыбнулся. Пока биотик в таком подвешенном состоянии, ее лучше не злить. Где я, твою мать? Среди друзей. Как я здесь оказалась? Причин несколько, с чего начать, мадам. Мадам, ПФ, не шути со мной, приятель. Рявкнула Джек и, не отрывая глаз от Николаса, медленно сползла с больничной койки, неуверенно встав на ноги. Где тут выход? Налево и прямо, там, где мигает симпатичная табличка с надписью «Выход». Чудесный шрифт, что ни говори. Стой здесь, и не вздумай дергаться, иначе убью. Конечно, мэм. Ник ненавидел дерьмовые расклады, где приходится уповать на волю случая. Хотя, почти все его начинания сводились в одну точку, где оставались лишь одни дерьмовые расклады. Еще и Экс подлил масла в огонь, выдавив из себя синтетическую речь. Нику в этой ситуации оставалось только одно – прикинуться дурачком и уповать на крайне нестабильное состояние Джек, пребывая в котором, голове крайне тяжело трезво оценивать ситуацию. Дурачков бить плохо, им и без оплеух живется плохо. Часто и хрипло дыша, одной рукой придерживая голову, девушка развернулась к нему спиной и, пошатываясь, поковыляла к выходу. Ей нужно дать спокойно уйти. Время идет, и уже скоро с ней можно будет нормально поговорить. Прежде чем скрыться за дверью, Джек остановилась всего раз. Несколько секунд постояла, оперившись на спинку койки, на которой лежала Ария Теллак. Ник немного испугался за Азри, но в конце концов, девушка не придумала ничего лучше, чем махнуть рукой на мирно спящую бывшую соперницу и двинулась дальше. Когда дверь медицинского отсека закрылась вслед за ушедшей восвояси Джек, Ник облегченно выдохнул. Он получил минутную передышку. Подошел к шкафу, в котором ютился Экс, и громко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Можешь подать мне пузырек с верхней полки? Ох, что, неужели все разбилось? Завязывай», — буркнул Экс, продолжая неподвижно сидеть под завалом всякого медицинского добра. «Признаю, это мой косяк, посижу тут еще немного, покорю себя за длинный язык. Смотри, не переусердствуй, иначе в голове дадут клина какие-нибудь контакты. Ты пойдешь за ней или как?» Фыркнув в ответ, Ник направился к двери, в которой минуту назад скрылась Джек. Центральный коридор оказался пуст, ни единого следа могущественного биотика. Ник закрыл глаза и прислушался к окружению. Но тут его ждала неудача. В помещениях корабля царствовала тишина. «Куда же ты пропала, лысый птенчик?» Дверь комнаты Хельги приоткрылась, и из крохотной щелки показалась голова испуганного алхимика. «Что это был за шум, Ник?» «Так и знала, что нельзя было тебя оставлять одного с пациентами». «Пациенты, нормально так», — заговорила, «как в старые добрые, когда работала в Цербере, правда, Хельга?» Затем распахнулась еще одна дверь, и в коридор вышла Тали. Женщины бегло переглянулись, и теперь перед Ником появилась новая проблема, которую нужно срочно зарубить на корню. «Стойте здесь и никуда не ходите. Ты ответишь мне или нет, Ник?» «Я сказал, стойте здесь и никуда не ходите, а лучше закройтесь в каютах и ждите сигнала». «Какого еще сигнала?» Вновь обеспокоенно спросила Хельга, но Ник сделал вид, что не слушал ее. Если Джек пошла в противоположную сторону, то коридор должен был вывести ее прямиком в рубку. Это уже плохо. Ник трусцой засеменил туда, где должен бы крепко спать Махнорылый. Если лысик уже там, то при виде нее Михаил от испуга мог и в штаны наложить. «Так это ты капитан этого суденышка?» — рявкнул знакомый голос. Не успел Ник перейти через порог рубки. Прикинулся дурачком. «Значит, зачем я понадобилась вам? Отвечай, быстро». В рубке и правда образовалась гнетущая атмосфера. Одной рукой Джек сжимала пистолет, а другой она плотно прижимала к себе Махнарылова, применив против того захват шеи. Но откуда у нее взялся пистолет? Ник пригляделся к рукояти и обнаружил на ней знакомую гравировку. «Зачем ты стащил из моего арсенала долбанный пистолет? Мне хватает синтетика, который вечно теряет или ломает оружие. Так теперь и ты присоединился к компании рукожопых. Эй, ты ничего не перепутал, капитан. Твой пилот в шаге от того, чтобы отправиться на тот свет, а тебе интересно, почему он стащил гребаный пистолет? Если бы он не выкрал его, то этот махнорылый говнюк не давился бы сейчас слюной. Кстати, ослабь немного хватку, иначе и пистолет не понадобится, ты его просто задушишь. С какой стати мне отпускать этого кретина? Потому что он здесь единственный пилот, дура. Кому ты сейчас нахрен сказал?» — вопросила Джек с такой озлобленностью в голосе, отчего татуировки на ее теле разом побагровели. «А кому, по-твоему? Тут поблизости больше дур нет». Нужный эффект был достигнут. Она отпустила Махнарылова, брезгливо отшвырнув того на сиденье пилота. Михаил, жадно глотая ртом воздух, запнулся о комингс своего кресла и неуклюже рухнул на мягкую обшивку, повиснув животом на подлокотниках. Через короткое мгновение дуло пистолета упиралось в грудь Ника. Впрочем, залившись румянцем от злости и негодования, Джек стрелять не спешила. «Кто вы такие? Отвечай внятно и без вывертов. Это твой последний шанс остаться в живых. У меня встречное предложение», — причмокнув, сказал Ник и вытащил из кармана брюк мятную жвачку, пару подушечек закинул себе в рот, а затем вежливо протянул опустевшую на треть пачку даме. «Я хочу предложить тебе работу. Настолько дерзкого человека я встречаю впервые», — усмехнувшись, приняла подарок Джека и, испробовав мятный вкус жевательной резинки, блаженно улыбнулась. «Обалдеть, как вкусно! Лучшие лекарства от похмелья, вызванного стимуляторами». «Ладно, паршивец», — фыркнула Джек и, опустив пистолет, хитро прищурившись, спросила: «Чем ты будешь мне платить? Проси все, что душе угодно. Я в лепешку разобьюсь, но выполню любую просьбу». Неделю спустя. Цитадель. Впервые за несколько месяцев она осталась совершенно одна, на чужом корабле и со странным пожеланием мужчины из числа людей. Люди. За время, что Тали провела на борту Нормандии, она в корне изменила отношение к отпрыскам человечества. В ее глазах они проделали метаморфозу от спесивых и высокомерных глупцов до отважных и благородных воинов. Пусть экипаж Нормандии в основном состоял из элитных представителей своего вида, но это не помешало Тали переосмыслить суждение о человечестве в целом. И она до ужаса боялась подобных мыслей. Ведь если она согласилась изменить отношение к одному из устоявшихся столпов ее познания о других народах, то это могло подтолкнуть к следующему шагу и пошатнуть видение о мире в целом. Каждый кварианец с раннего детства знает, что такое зло. Оно холодное и бескомпромиссное. Оно свирепое и бесчувственное. Оно едва не уничтожило ее расу, отчего вынудило горстку выживших покинуть родной мир. И сама Тали, как только покинула мигрирующий флот, боролась с ним по мере своих скромных сил. А когда она присоединилась к Шепарду, то приняла участие во многих битвах против синтетического проклятия галактики, созданного руками древних сородичей. Геты – это полная противоположность кварианцев, и последние не могут надеяться на спасение, пока продолжают существовать первые. Тали хорошо знала, чем заканчиваются ошибки и легкие послабления в жестких условиях борьбы за выживание. На корабль можно занести вирус и подвергнуть опасности всю команду. Так умерла ее мать, так погибли многие кварианцы во флотилии мигрирующего флота. Одна ошибка ведет к гибели и никак иначе. Но судьба преподнесла ей выбор. Сидя на массивном контейнере и ожидая ответа диспетчера, Тали в очередной раз посмотрела на дисплей своего коммуникатора. Во внутреннем хранилище устройства хранилась папка с двумя разными архивами данных. Один из них ей передал Шепард после посещения планеты Салкрум, а второй она получила от наемника по имени Николас Мур. Два обычных файла, но так много мороки. Уже несколько дней Тали не могла спокойно спать. Она чувствовала, что встала на пороге самого сложного выбора в своей жизни. И если до событий на Омеге Тали точно знала, по какому пути пойдет, то теперь в ее душе зароились сомнения. И как бы это ни выглядело, смешно и прискорбно одновременно виной всему стал Гет, тот самый синтетический организм, которого наемники увезли с заброшенного комплекса на Алкере. Посреди разразившегося на Омеге ада, когда повсюду стали появляться монстры и гремели всепожирающие взрывы, единственный, кто пришел к ней на помощь, был Гет. В тот день кроме нее он спас Николаса Мура и Арию Телак. В тот самый день она наплевала на гордость и сказала ему «спасибо». Талия обхватила себя руками, почувствовав, как по телу пробежала дрожь. Так происходило каждый раз, когда она вспоминала самый глупый поступок в своей жизни. Ведь геты – это враги, им чуждо все живое. Они синтетики, машины, что едва не уничтожили ее род. Талия гнала подальше мысли о том, что могла изменить свое мнение по отношению к этим бездушным железякам. Пусть и всего к одному гету, всего одной мобильной платформе, которой она сказала одно короткое слово «спасибо». Но что, если данные из архива Алкеры содержат опасные знания? Что если они откроют ей страшную тайну, от знания которой ее жизнь навсегда изменится? Талия легонько коснулась панели управления коммуникатора и выбрала архив с опасной информацией. Она могла его удалить, всего одним нажатием стереть раз и навсегда. Может, именно это ей необходимо сделать, чтобы сбросить с плеч тяжкий груз и вновь обрести себя, вновь стать той Талией, которая была бескомпромиссна к синтетикам и при встрече с ними немедля вступала с ними в битву. Она легко могла удалить злополучный файл. Талия почти собралась с духом, но ей не хватило всего одного нажатия. Экран моргнул и вывел сообщение о входящем сигнале от командора Шепарда. Спектр интересовался, все ли с ней в порядке и удачно ли она добралась до цитадели, а в конце короткого сообщения он попросил ее как можно быстрее покончить с делами и явиться на Нормандию. Улыбнувшись, глядя в экран и совершенно позабыв о наболевшем, она выключила коммуникатор. Талия соскучилась по Нормандии, по волевому голосу Шепарда и по практически бесшумной силовой установке передового корабля Альянса. Это было время удивительных открытий, и наверняка каждый кварианец мечтал бы осуществить подобное паломничество. Невероятное приключение, которое, к сожалению, еще не закончилось. Его результатом мог стать один из тех злополучных архивов данных. Вот только один из них еще предстояло расшифровать, а на это могли уйти годы тяжелых трудов. Именно этот факт терзал Талию изнутри. До Омеги она думала, что нашла нечто важное, благодаря чему могла достойно вернуться домой и завершить паломничество. Но перспектива получить полезную информацию отнюдь не является ценностью здесь и сейчас, особенно если есть иной путь, который гораздо быстрее и намного проще. Трель коммуникатора вновь вернула Талию из облаков раздумий. На линии был диспетчер доков. «Простите, что заставила ждать», — деликатным тоном произнесла девушка и, помедлив, добавила. «Вы получили разрешение на прохождение таможенного контроля. Можете покинуть судно, вас уже ожидают инспекторы соответствующих служб». «Благодарю», — коротко ответила ей Талия, лениво поднимаясь на ноги. «А вы правда подруга Шепарда?» — волнительным шепотом спросила диспетчер, явно превышая свои полномочия. «Вы можете попросить его дать автограф, он невероятно популярен и мои». У Тали отсутствовало желание продолжать разговор, и она небрежным движением прервала связь. Впереди предстоял еще путь до Шиннакиба, и учитывая багаж, ее миссия выйдет нелегкой. Когда Тали покидала общество наемников, Николас Мур вручил ей огромный контейнер со всяким барахлом, который весил не меньше тонны, а в придачу к нему еще и рюкзак со странным содержимым, искусственным растением, и по какой-то причине этот цветок был посажен в тяжелый горшок, наполненный до краев сырой землей. Причудливым желанием Николаса стала доставка данного чуда в торговый район людей. Одним из условий их договора стала интересная деталь. Талия не должна была снимать со своих плеч невероятно ценный груз. С трудом водрузив тяжеленный рюкзак на плечи, Талия, кряхтя и мысленно проклиная свою излишнюю доверчивость, поочередно застегнула дополнительные крепления между лямками. Затем, немного потоптавшись на месте, оценив ношу и собственные силы, пришла к выводу, что если будет двигаться без задержек, то все-таки сможет выполнить издевательскую просьбу Николаса и не упасть, что привело бы к позорному чувству стыда. Метнув прощальный взгляд на тесное пространство грузового трюма челнока торговцев, Талия подошла к панели управления шлюзом, потянула за ржавый рычаг, и секции выхода со скрипучим звуком стали отползать по сторонам. Она уже позабыла, до чего же красиво внутри огромной цитадели. Тут не жмет потолок, и, поднимая взгляд наверх, запросто могла закружиться голова. Вот только в доках цитадели оказалось довольно пусто, и всласть налюбоваться новой обстановкой у нее не получилось. Талия еще отчетливо помнила те времена, когда в таких местах было не протолкнуться. Нападение Сарина внесло свои коррективы в привычный уклад огромной станции. Теперь стражи порядка тщательно следят за всеми, кто пытается попасть на вверенную им территорию. К Тали подошли трое. Хмурый турианец, уткнувшийся в свой инструмент ронсаларианец и человек с багровыми от недосыпа мешками под глазами. Цель визита, крепко зевнув, спросил человек и поправил фуражку с выгравированным на ней значком СБЦ. Тали не успела даже открыть рот, за нее предпочел ответить саларианец. Учитывая влияние вашего покровителя, примите наши глубочайшие извинения, но устав требует от нас задать несколько простых вопросов. Надеюсь, вы уделите нам на них время, если так нужно, то да, робко ответила Тали, покосившись на четверку рабочих, что двигались к челноку, видимо для того, чтобы выгрузить оттуда контейнер. Цель вашего визита – передать посылку и навестить друга. Хорошо, а можно узнать, какой именно у вас груз? Может, просто отстанем от нее и дадим этой кварианке пройти? Разве вы не понимаете, куда суете нос? Неожиданно спросил своих коллег человек, нервно почесывая затылок. Начальство с нас потом три шкуры спустит. Все трое разом посмотрели на Тали, и каждый из них выдал по одному интересному наблюдению. Служба пути уже просканировала ее корабль на предмет запрещенных к ввозу веществ и дала зеленый свет. Сам спектр заручился за нее. Она не похожа на того, кто доставит проблем, подытожил саларианец и, продолжая работать, уткнувшись в инструмент Рон, добавил. Мы можем поспособствовать доставке вашего груза в любую точку цитадели, только скажите, куда именно его нужно доставить. Это обязательно, я хотела сделать это лично. ХМ, интересно, но... Впрочем, неважно, кивнув, проговорил таможенник и ввел несколько команд на своем инструментроне. Скоро прибудет транспорт, поэтому я оставлю бригаду грузчиков до конца вашего пребывания на территории доков. Ну, и правильно, все равно они бездельем маются, охотно согласился человек, переключившись с затылка на потирание щек, поросших густой щетиной. Кучно пошло, сначала нападение гетов, а теперь чертовщина с Омегой. Такими темпами мы будем жрать только белковую кашу, что любезно дарует нам цитадель. Вы только посмотрите, кто к нам пожаловал. Взволнованно воскликнул турианец, махнув рукой на пешеходную дорожку. Тали перевала взгляд в указанную точку и увидела быстро приближающихся к ним три величественные фигуры, одетых в массивную боевую броню. Черное одеяние сильно выделялось на фоне более ярких и нейтральных красок, которыми были покрыты доки. Поэтому эта группа лиц привлекла внимание всех присутствующих, включая запыхавшихся рабочих, что с трудом вынесли контейнер из челнока, принадлежавшего торговцам. Грузчики начали громко перешептываться и осторожно тыкать пальцами в сторону быстро приближающихся бойцов. «Кто это?» – взволнованно спросила Тали у саларианца. «Гвардейцы Совета, недавно созданная военизированная структура. Сродни спектрам, эти бойцы наделены вседозволенностью, а именно...» ничем не ограниченной властью. Мы, административный ресурс цитадели, обязаны выполнять любую их прихоть. Тали задумалась. Эти бойцы внушали ей страх. Громоздкие костюмы скрывали фигуры своих владельцев, отчего было невозможно определить, к какой расе принадлежит каждый из вновь прибывших. Но сами движения выделялись легкостью и проворностью, словно бойцы были облачены не в тяжелую броню, а в какой-нибудь тренировочный костюм. Извините за внезапное вторжение, принес извинения главный из подошедших гвардейцев с красной эмблемой на плечах. «Разрешите представиться, капитан гвардейцев, Брок. По какому поводу уважаемые гвардейцы решили посетить пустующие доки? Тут видится, опасности для безопасности Совета в ближайшее время не предвидится. Турпоток под запретом, товарооборот упал до исторического минимума, а единичные случаи гостей можно уместить на пальцах одной руки. Мы понимаем весь накал сложившейся ситуации. Полагаю, Совет в ближайшем будущем откроет порты станции для всех желающих», утонченным голосом оратора, донеслось из закрытого забрала шлема капитана гвардейцев. «Но пока обстановка продолжает оставаться под покровом неопределенности, нам всем нужно соблюдать спокойствие и выполнять поставленные перед нами задачи. И какова ваша цель визита? Сопроводить уважаемую представительницу кварианцев до президиума, где ее ожидает встреча с представителями Совета», коротко ответил человеку, капитан гвардейцев. «А ее спросить вы не собираетесь?» Встряла в разговор Тали, почувствовал нервозный укол между лопаток. «Не волнуйтесь, Тализера, в наши задачи входит не только сопровождение, но и помощь с грузом. Мы слышали, что перед встречей с Шепардом вы планировали посетить торговый район людей, верно?» От вопроса капитана гвардейцев у Тали заметно подкосились ноги, отчего она с трудом смогла сохранить равновесие. Похоже, девушка не горит желанием, чтобы вы составляли ей компанию, резонно заметил человек и, нахмурившись, сложил руки на груди. Для всех будет лучше, если девушка примет нашу помощь и добровольно пойдет с нами. Умиротворенно спокойный тон капитана ни капельки не помог разрядить напряженную обстановку. В противном случае, она станет подозреваемой по делу о разрушении станции Омега, а вам всем будет грозить немалое взыскание с последующим увольнением со службы. Учитывая эти факты, вы готовы продолжать словесную перепалку или будем считать, что наш конфликт исчерпан? На поставленный вопрос капитана гвардейцев никто не ответил. Представители таможни и СБЦ молча отошли от Тали, словно от прокаженной, и поспешили ретироваться подальше, чуть ли не бегом отправившись в противоположную от выхода сторону. Это был плохой знак. Повторюсь, не стоит волноваться и тем более пытаться оказывать нам сопротивление. Брок по-приятельски коснулся ладонью плеча Тали и произнес: «Если пойдешь на сотрудничество, то останешься в живых, а иначе умрешь, так быстро, что пикнуть не успеешь». Мимолетное прикосновение, несмотря на защитный костюм, одарило ее кожу жаром, словно к плечу поднесли горячий металлический прут. Она хотела воспротивиться, но на нее резко накатило чувство усталости и бессилия. Капитан подхватил ее под руки, а другие двое, на удивление легко, словно картонную коробку, взяли контейнер и направились к ближайшему лифту. Весь путь прошли молча и без малейшего промедления. Оказавшись внутри грузового лифта, гвардейцы склонились над контейнером. По-варварски сорвали пломбу, которую установил Николас, и принялись копошиться в содержимом. Шлем Брака тем временем был устремлен на Тали. Это давило, словно пожирало ее изнутри. Страх за собственную жизнь вгрызался в разум девушки до такой степени, отчего она была готова сжаться в маленький комочек и заплакать. «Не стоит так нервничать, если будете идти на сотрудничество, то вам ничего не грозит», словно прочитав ход ее мыслей, произнес капитан гвардейцев. «Кстати, хочу заметить, высадиться в трех разных секторах довольно изобретательно, но мы обязательно допросим каждого из ваших новых приятелей, будьте уверены в этом. Сейчас меня интересует то, что у вас хранится в рюкзаке. Что же это? Растение, искусственный цветок и горшок под него. Какое забавное увлечение у майора Мура, не правда ли?» Весело хмыкнув, спросил Брок. «Мы уже сканировали ваше транспортное средство и не нашли присутствия в нем образца X2040. Но на всякий случай по протоколу требуется провести дополнительную проверку, поэтому разрешите посмотреть на цветок, находящийся в вашем рюкзаке». Тали, сгорбившись, сглотнула комок, подступивший к горлу, и без колебаний принялась расстегивать страховочные замки на лямках рюкзака. Она уже порядком устала носить его на спине и с покорностью согласилась выполнить просьбу капитана гвардейцев. Но когда оставался последний застегнутый замок, один из его подчиненных, что усердно рылся в контейнере, резко выпрямился и громко гаркнул. У него в руке болтались две металлические ноги, по всей видимости, когда-то принадлежавшие Гету. Брок, завидев интересную находку, повернулся к панели лифта и нажал на кнопку «Стоп». Ровно этот момент начался хаос. Последующие секунды потянулись для Тали настолько медленно, словно время обрело вид вилотекущего желе. И повлияло на это не действие Брака или неожиданная находка гвардейца. Вовсе нет. Причиной внезапной метаморфозы со временем стал Гет по имени Экс. Груз на плечах Тали пришел в движение. Сперва она подумала, что это выпал цветок, проделав под своим весом дыру в рюкзаке. Но искусственные цветки не умеют опираться на плечи, чтобы, оттолкнувшись от них, пуститься в полет. Гет совершил в воздухе один полный оборот вокруг себя, прежде чем добрался до контейнера. Следующим движением он с легкостью выхватил из рук оторопевшего гвардейца недостающие ноги и громко заявил: «Это мое». Затем, оттолкнувшись от контейнера свободной рукой, Гет перекатился по открытой крышке и шумно шлепнулся с противоположной стороны железного ящика. Он ушел из поля зрения гвардейцев, впрочем, как и Тали. Бойцы вышли из оцепенения быстро и синхронно открыли огонь из штурмовых винтовок, целясь по дальней крышке контейнера, пытаясь проделать там дыру, чтобы достать прыткого Гета. Идти на сближение от чего-то не решались и палили без перерыва, доведя груз до такой степени, что тот стал походить на решето. От выстрелов в лифте поднялась пыль, вместе с мелкими частицами металла и краски. Когда их винтовки издали звук перегрева, Тали почувствовала болезненное прикосновение Брока. Капитан одной рукой крепко схватил ее за локоть, а другой вытянул пистолет в сторону Гита, тем самым прикрывая своих подчиненных, пока их винтовки снова не смогут стрелять. В этот момент из своего укрытия выпрыгнул Гет, но Брок ожидал его появления и среагировал молниеносно. С силой пнул ногой контейнер, прижав ящик к противоположной стороне лифта, удачно придавив ствол винтовки Гита, которую он не успел вытащить из своего укрытия. Теперь капитану гвардейцев оставалось лишь метко выстрелить, чтобы убить прыгучего синтетика, который, сидя на контейнере, делал отчаянные попытки выдернуть оружие из ловушки. Снова перед Тали встал выбор. Она могла просто закрыть на Икса глаза и дать Гету умереть, либо помочь ему, но тем самым пойти против бойцов совета. Первый вариант был до ужаса простой. Ей для этого ничего не нужно было делать. Гвардейцы убьют Гита, а затем, что они потом сделают с ней? Воображение Тали быстро обрисовало картину, где ее будут ждать суровые последствия. Ведь именно она пронесла Икса на своих плечах в лоно цитадели. Если не сказать, чего похуже, Тали могут убить прямо здесь и сейчас, выстрелив ей в лоб следующим выстрелом после того, как пристрелит Гита. Тали дернулась в сторону. Находясь в кураже от собственного превосходства, капитан гвардейцев ослабил хватку и позволил ей выбраться из крепкого захвата. Тали врезалась плечом в вытянутую руку Брока, и пули, уготованные Иксу, попали в щит одного из гвардейцев. Кинетическое поле, укрывающее бойца, заявило о себе блеклым свечением. Значит, второй тоже был скрыт щитом. Пользуясь заминкой Брока, Тали активировала инструмент Рон и ударила перегрузкой по второму гвардейцу. Большего Брок ей сделать не дал. Капитан гвардейцев швырнул ее к стене лифта и, обхватив мощной хваткой шею, принялся сжимать пальцы, намереваясь задушить. Тали пыталась вырваться, но силы были неравны. В порыве борьбы она покосилась на Икса. Теперь ее жизнь снова находилась в синтетических руках. Гет, в отличие от гвардейцев, не мешкал. Он снова прыгнул и в прыжке, оттолкнувшись от стенки лифта, метнулся к тому гвардейцу, в которого Тали ударила перегрузкой. Установленная на штатное место, нога синтетика врезалась в защитное забрало гвардейца. Черный материал с треском лопнул и пустил стопу робота к мягким тканям. На шлем Тали что-то капнуло. Хватка Брока сжималась все сильнее, и у нее в глазах начинало темнеть. Второго противника Экс ликвидировал, одолжив винтовку у убитого им секундой ранее гвардейца. Его реакции можно было позавидовать. Тали никогда в жизни не встречала настолько проворных гетов. Он двигался, как профессиональный боец, словно и не был топорным синтетиком. Когда он добрался до Брока, Тали уже с трудом удерживала сознание, чтобы не погрузиться в сон. Экс неестественно вывернул руку капитана, который тот неуклюже орудовал пистолетом, пытаясь его застрелить. Брок выбрал наименьшее из зол и отпустил Тали. Оттолкнул Экса локтем, а зетом ударил его в корпус, повалил синтетика на контейнер. Удары посыпались один за другим, не давая синтетику и намека на передышку. Тяжело дыша, Тали приподнялась и увидела рядом с собой выроненный Броком пистолет. Обессиленная, она чувствовала себя улиткой, крохотным моллюском, каких полно ползает на земле. Впервые увидев это существо в одном из познавательных фильмов на корабле наемников, оно показалось ей потешным. Теперь же сама Тали со стороны выглядела ничем не лучше. Ухватившись за рукоять дрожащей рукой, Тали, борясь с чувством усталости, подняла пистолет и выстрелила в спину Брока. Если бы она промедлила, то ее скромных сил могло не хватить, и она упустила бы шанс помочь Иксу, уронив оружие обратно на пол. Прикрыв на мгновение глаза, она и не заметила, как оказалось на раскуроченном контейнере. Гет посадил ее туда, и пока он складывал тела гвардейцев в дальний от входа угол, Тали пыталась одержать верх в неравной схватке с накатившим на нее изнеможением. Голова раскалывалась на части, а шея болела так, словно ее пытались не задушить, а скорее обезглавить. Когда же рябь в глазах отступила, и она смогла нормализовать дыхание, то перед ней сразу возник Экс. «Ты в порядке? Ты реально умеешь говорить?» — удивленно выдавила Тали, переварив тот факт, что Гет задал ей вопрос. Прежде чем ответить, он коротко пожал плечами. «Николас попросил меня особо не распространяться на остальную команду, пока не придет время. Думаю, теперь это уже не имеет значения. Нужно вновь включить лифт и продолжить путь наверх. Что с нами теперь будет? Ты отправишься на Нормандию, а я попробую выручить людей, которые в будущем станут спасителями нашей галактики». Глава 15. Два дня назад. Фрегат «Эндшпиль». Николас обвел взглядом собравшихся в кают-компании. Большинство лиц встретило его тяжелый взгляд с пониманием и предельной сосредоточенностью. Каждый отдавал себе отчет, что их поджидало при подлете к цитадели. Оно и понятно, инфополе лихорадило. Экстранет напоминал кипящий масляный котел. Любая новость, покидающая пределы станции, сопровождалась паническим настроением и неприкрытой истерией. В умах жителей цитадели специально разжигали страх. Корни этого контролируемого хаоса вели к совету. Лидеры станции опасались повторения того, что случилось на Омеге. Николас кашлянул, прочистив горло, и положив руки на блестящий стол, громко произнес: «Итак, все готовы слушать?» «Излагай уже», усердно потирая виски, ответила Ария и, раздраженно закатив глаза, добавила: «Мы уже полчаса здесь сидим». Николас тяжело вздохнул и устало покачал головой. Он не спал уже больше трех суток. Ноги налились свинцом, а мысли беспорядочно путались, поэтому ему требовалось время, чтобы сконцентрироваться. К тому же ему мешали внешние раздражители. Ария, играя с пустым стаканом, тарабанила донышком об стол, создавая крайне неприятные звуки, которые пульсирующей болью отзывались в висках. Этой дамочке пора было завязывать пить. Цитадель закрыта для посещений, за исключением специально приглашенных лиц или ключевых политических фигур. Ария, ты должна будешь связаться с судами богатеньких беженцев, что покинули системы Терминуса после уничтожения Омеги. Их собралась целая флотилия на рейде близ станции. Выторгуй у них два посредственных суденышка. На первом полетит Тали и всякий груз, который раньше принадлежал синим светилам и хранится в закромах этого корабля. Этим мы погасим часть наших расходов. Ну, а на втором полетишь ты вместе с Михаилом и Джек. Появились причины, по которым нам нужно разделиться. Спросила Ария, вылив остатки из бутылки, наполнив стакан всего на треть. Меня интересуют ответы, которые обещал дать мне Гет. Чем меня порадуете? Прежде чем ответить, Николас покосился на Тали. После слов Ари Кварианка встрепенулась и пододвинулась ближе к круглому столу. Это Азари умеет создавать проблемы на пустом месте. Нет, дорогуша, как видишь, мы зря слетали туда. Ага, Агет отсутствует на нашем миленьком собрании по причине. КХМ, какой же именно причине, не ответишь, Николас? Спросила Ария и, ядовито улыбнувшись, залпом осушила содержимое стакана. Хотя, буду честна, мне абсолютно наплевать на ваши дела. Моя империя разрушена, карманы пусты, а все лояльные отморозки, которые приносили пользу и не хотели меня убить, мертвы. Теперь единственная надежда – цитадель. Советница – моя должница, поэтому ей придется вернуть мне сраный долг. Ты все сказала? – огрызнулась Джек, злобно поиграв скулами. Новый ручной зверек, Николаса, решил подать голос. Презрительно фыркнув, спросил Ария и крепко сжала горлышко бутылки, отчего стекло издало глухой треск. Хочешь взять реванш, куколка? Николас хотел вмешаться, чтобы прекратить очередной виток противостояния двух неуравновешенных биотиков, но его остановил Михаил. Махнорылый впился холодной рукой в его куртку и начал трясти, словно маленький ребенок. «Ник, ты чего начал-то? Мы же нормально с тобой ладили. Ответь старому другу, зачем мне лететь с этими женщинами? Может, я останусь на этом корабле, и мы долетим вместе? Ты же не сможешь посадить эту посудину самостоятельно, верно? Как-нибудь разберусь, махнорылый, отцепись уже. Ладно, босс, если так нельзя, то можно я полечу с Тали? Я помогу ей отгрузить барахло, там дел-то всего ничего, даже я справлюсь с этим. Махнорылый, ты полетишь с Арией, Джек, точка». Зло выкрикнул Ник и ударил по дрожащей руке Михаила. «Хватит, ты совсем сбрендил. Как я полечу с этими сумасшедшими бабами?» После выкрика Михаила кают-компания словно оказалась в безмолвном глазе урагана. Назревающая буря между Арией и Джек сошла на нет. Женщины отпрянули друг от друга. Плохой мальчик по прозвищу Михаил посмел всего одной фразой перейти дорогу им обеим и ненароком стать их общим врагом. На Михаила было больно смотреть. Он внезапно подхватил косоглазие, ибо старался усмотреть одновременно за двумя гневными биотиками, которые не намеревались прощать наглому бородачу его опрометчивую выходку. Ария потянулась, ее позвонки звучно хрустнули, а Джек, сложив пальцы в замочек, вытянула их перед собой до треска в сухожилиях. Николас вновь устало покачал головой и направился к выходу. Собрание превращалось в банальную склоку, а он не имел привычки тратить время на безнадежные занятия. «Ник, куда ты? Не оставляй меня здесь одного!» — умоляющим тоном крикнул махнорылый ему вслед. «Пожалуйста, дружище, остановись!» Ник остановился, избегая слезных глаз махнорылого, Он посмотрел на Хельгу, которая будто в трансе нервозно покусывала ногти на руках. До сих пор он сторонился ее, и теперь понял почему. Женщина, которую он хотел уберечь от столкновения с тяжелой действительностью, на полном ходу врезалась в стену из лжи и предательства. Главным злодеем для этой милой девушки был именно он. Он двинулся дальше и с каждым проделанным шагом увеличивал темп. Прежде чем отправиться в каюту и прилечь, чтобы вздремнуть хотя бы несколько часов, предстояло решить одно срочное дело. Трюм Эндшпиля, корабля, который они позаимствовали у синих светил, встретил его полумраком. Тот, кто ждал его появления, не нуждался в ярком освещении, он сам походил на фонарик. Стянув с одного из ящиков полотно черного тента, Ник подмигнул Эксу. Может, он и ошибся, Гет с отсутствующими ногами был похож на громоздкую настольную лампу. «Не скучал? Ты хочешь знать честный ответ?» — спросил в ответ Гет и издал звук скрежета шестеренок. «Ваш запрос обрабатывается, пожалуйста, ждите». «Ой, да ладно, я же просто спросил. Ты уверен, что это будет правильно?» «Что именно? Мы могли бы присоединиться к какой-нибудь группе торговцев или использовать любой другой метод. Служба безопасности цитадели тщательно проверяет каждый корабль, что садится в ее доках», — устало зевнув, сказал Ник и положил рядом с Гетом большой рюкзак. «Я уже обдумал все варианты вместо тебя. Дружище, ты полетишь с Тали в этом удобном саквояже, что изготовлен из очень крутого материала, через плотный материал которого невозможно ничегошеньки просканировать. Кварианка доставит тебя к моему хорошему знакомому. Он поможет тебе освоиться на цитадели. Дальше смотри сам. Попробуй объединиться с собой из прошлого или настоящего, черт, короче, с Шепардом. И вместе с ним спасайте галактику. Твой голос выдает тебя. Ты что, психотерапевт? Не пытайся объять необъятное. Я уже пытался так сделать, и посмотри, к чему это привело», — нарочито процедил Гет и не спеша залез в предоставленный Николасом рюкзак. «Наш враг далеко не так прост и наверняка сделает свой ход, когда мы достигнем цитадели. Ты знаешь, на чем стоят герои, вроде тебя. История говорит, что это обычная твердая земля, но это далеко не так. Герои, побеждая грозных врагов, упираются ногами в твердый грунт. Вздумал надо мной шутить? Это метафора, мой железный друг. Ты мне рассказал про войну со жнецами и лишь косвенно упомянул о тех людях, которые приняли основной удар на себя. Старик один из них. Хакит необычный человек, он настоящая скала. Без него твои злобные и ужасные машины уничтожат людей в мгновение ока. И сейчас он в опасности. Выродки из администрации Альянса вместе с полоумным советником Доннилом Удиной допустили промах, когда заставили его посетить цитадель. Повторюсь, не пытайся спасти всех, Николас. Не повторяй моих ошибок. Старик, он мне как отец. Пойми, наконец, гребенная ты железяка. Я пойду на все, чтобы спасти его. Даже на смерть. Увлекшись спором с Эксом, Николас не сразу заметил, как в трюм корабля пришла Хельга. Краем глаза уловив посторонние движения, он быстро закрыл толстую молнию рюкзака и налепил поверх нее пломбировочную ленту. После запечатывания Экса на душе сразу полегчало. «Ник, нам нужно поговорить», — робко произнесла Хельга и, приобняв его, осторожно прикоснулась к груди Ника. «Во-первых, прости меня, я полная дура. Ты столько для меня сделал, а я... Не смей винить себя, поняла?» — сказал Ник и, повернувшись к девушке, крепко обнял ее. «Ты заслуживаешь гораздо больше, чем мотаться по далекому космосу в компании хронических неудачников. Когда мы окажемся в цитадели, помнишь, что ты должна сделать?» Она коротко кивнула. По щекам Хельги текли слезы, а на лице сияла очаровательная улыбка. «Чемодан под койкой, код 675, внутри костюм, как только сядем на станции, сразу его надевай и жди, когда придет друг. Я помню, Николас, я все это хорошо запомнила», — с легкой долей возмущения произнесла Хельга и поцеловала его в щеку. «Обещай мне, что с тобой ничего не случится. Пообещай мне, Николас». «Обещаю», — соврал он в ответ. «Цитадель. Сейчас, когда еще был жив дед, то он рассказал Нику про одну довольно неудачную охоту. Ту самую, когда дедуля под толщей снега не заметил жуткую ловушку и едва не погиб. Несколько часов кряду неистовой борьбы со смертельной западней не прошли даром. Шрам на ноге вышел выдающимся, и по словам дедули, этот рубец хорошо реагировал на погодные изменения, превратив деда в ходячий барометр. Страшный он был человек, ходил на охоту с деревянным луком и парочкой стрел, прямо как в древние люди. Мораль сей басни проста, как два подбитых воробья, смотри под ноги, и не пялься в облака. Что же, дедуля, влипать в неприятности, это у нас семейное, подумал Ник, и вновь бросил взгляд на опущенный трап. Спускаться не было никакого желания. Он нутром чуял, что ни к чему хорошему это не приведет. Там враждебная территория и инстинкт самосохранения беспрерывно бил в набат. Эх, жаль, что все никак не подворачивался случай, чтобы надеть эту форму. Специально ради посещения цитадели, он облачился в боевую броню, которую Николасу торжественно вручили после окончания череды бесконечных подготовительных курсов в Академии Альянса. По прошествии 5 лет, шлем стал сильно натирать в области затылка, и его пришлось оставить на корабле. Похоже, что эти годы не прошли впустую, и Николас, наконец-то, поумнел. Хотя ему самому верилось в это с трудом, ведь проще было поверить, что башка отупела настолько, что просто заплыла костным жиром. А шлем бы ему сейчас пригодился. В нем была великолепная начинка с полным фаршем прошивок, очень полезной кучей различных функций, как для боя, так и для сбора информации об окружении. Невосполнимую утрату Николас заменил кепкой с символикой Альянса, затертую и невзрачную, покрытую россыпью мелких дыр, словно по ней дали залп шрапнелью. Со стороны он наверняка выглядел изумительно. Глубоко вздохнув, Ник начал медленный спуск вниз. В доках его встречали по-особому. Считай, как почетного посла молодой цивилизации, будто впервые посетившего огромную космическую станцию. Бойцы в крутом обвесе и внушительными пушками наперевес терпеливо следили за его неуверенной походкой человека. Черные высокорослые столбики напоминали забор, прямо как в огороде, который был у дедули. Отправившись на почетную пенсию, тот решил воплотить план своей молодости и отгрохал крепость. Так он обзывал свое деревенское домишко, жилую площадь в 30 квадратных метров. Но размер для дедули не имел особого значения. Вокруг своего чудесного домика он возвел изгородь под 3 метра высотой, обмотал ее колючей проволокой, а по ночам гонял по ней ток. Хоть где-то дедуля шел в ногу со временем. Самое интересное было в том, что по утрам Николас частенько находил на изгороди тела мертвых птиц и другой мелкой живности, которая в поисках пропитания по неосторожности посягала на закрытую территорию. Для ребенка подобные виды противопоказаны. Но откуда маленькому Николасу было знать о таких важных мелочах? Возможно, все его беды с неустойчивой психикой пошли с той самой поры, когда он провел целое лето в гостях у деда. Тем временем, Ник добрался до основания трапа и решил там остановиться. Как он и предполагал, бойцы, закутанные в черные доспехи, окружили корабль и терпеливо следили за каждым его движением. Если бы не заочное знакомство, благодаря уцелевшей записи с базы синих светил, то Николас испытал при виде их искреннее удивление. Вместо этого он для проформы приоткрыл глаза чуть шире обычного и мотал головой, стараясь походить на глуповатого болванчика. Пусть лучше черные истуканы примут его за идиота, чем сразу посчитают источником угрозы. Шло время, игра в молчанку неумолимо затягивалась. Николас ждал, когда ему выдвинут требования или какие-нибудь обвинения, но солдаты продолжали изображали молчаливых цельнометаллических колоссов. Жаль, Николас так и не решился спросить у своего деда, как тот смог перебороть капкан и остаться в живых. Старик помер, не дожив до конца лета, а самого Ника социальная служба сразу отправила в приют. Отчего этот вопрос так волновал Николаса, он понять не мог, но это помогало ему оставаться с холодной головой, глядя на грозных черных солдат. Между тем, способ размежевать ситуацию нашелся сам. Палочка-выручалочка вышла из пассажирского лифта в компании адъютанта из числа выпускников академии. Это были Хакита и его юный помощник. Они не спеша приблизились к кольцу солдат, обменялись парой слов с самым высоким из громил, после чего наглухо закованные в броню ребята сняли оцепление и стали медленно рассасываться по пустым докам. Ник не понаслышке знал, что старик умеет разрешать самые безнадежные ситуации, но это походило уже на чертову магию. Неужели Хакит заделался боссом цитадели? Первым делом Николас хотел задать именно этот вопрос, когда к нему подошел старик и его юный помощник. Но глядя на суровую физиономию Хакита, у него пропало всякое желание шутить. Старик выглядел разочарованным. Прямо-таки прожигал взглядом потрепанную кепку. «Когда же ты научишься следить за внешним видом?» Голос у Хакита все такой же строгий и суровый. Хоть что-то остается стабильным в этом дурдоме. Ну, в свое оправдание могу сказать, что в этом нет моей вины, это все проделки прожорливой Мали, виновато потупившись, выдавил из себя Ник. Младший сержант, сказал Хакит, даже не посмотрев на юнца, поменяйтесь головными уборами с майором. Есть, сэр, козырнул сержант и быстро стащив с головы свою кепку, замер в растерянности. Майор, сэр, позвольте поменяться с вами, Ник ребенка не обидит. Он мило улыбнулся молодому солдату и произвел обмен кепками. Теперь Хакит выглядел более довольным. Конечно, все еще строгим, но уже без испепеляющего прищура и гневной игрой желваками. Стюарт, оставь нас, нам с майором, нужно кое-что обсудить. Так точно, вновь козырнул солдатик и поспешил скрыться прочь. Изрядно поношенная кепка Ника смотрелась на мальце достаточно стильно, поэтому обмен даже пошел тому на пользу. Давно не виделись, сынок, голос Хакита изменился до неузнаваемости. Он произнес это с такой теплотой, словно Ник действительно был ему сыном. «У нас есть еще около 20 минут. Как насчет того, чтобы немного прогуляться?» Николас, оторопев, не успел ответить на поставленный вопрос. Хакит начал движение без ожидания его согласия. Адмирал направился вдоль причальной стенки, оставив корабль, из которого вышел его приемный сын за спиной. Ник медлил, провожая адмирала взглядом. Внутри корабля все еще находилась Хельга, и он не знал наверняка, успела ли она переодеться в спецкостюм. Здоровенные мракобесы определенно захотят тщательно обыскать судно, пока хозяин наслаждается легкой прогулкой. Но и медлить было тоже нельзя. Адмирал четко дал понять, что у них на разговор имеется всего лишь 20 минут. Он рванул вдогонку за адмиралом. Благо старик уже далеко не молод и нагнать его не составляло проблем. «Как-то раз, ты говорил, что мечтаешь об отпуске», — ухмыльнувшись, ответил Хакит. «Поздравляю, тебе представилась прекрасная возможность насладиться отдыхом на земле. Офицерам высокого ранга Альянс выделяет элитное жилье на морском побережье. Причина, ты мальчик не глупый, попробуй сам ответить на этот вопрос». «Хорошо», стараясь держать себя в руках, гневно кивнул Ник. «Кто эти парни? Что-то не припомню, чтобы на цитадели существовал отряд железных дровосеков. Гвардия Совета. Кто?» Издав нервозный смешок, коротко спросил Николас. «По слухам, это совместный проект турианцев и саларианцев. Одни предоставили живую силу, а другие внесли свой вклад, поделившись экспериментальными технологиями. Что, учитывая сложившуюся обстановку внутри управляющих структур РАС, главенствующих в Совете, вкупе с последними новостями из систем Терминуса, никто особо не удивился введению дополнительных мер безопасности. Понимаешь, сынок, некоторые ключевые фигуры Альянса погибли при очень странных обстоятельствах, и подобные случаи стали зафиксироваться не только у нас. Грядут тяжелые времена, и чтобы сохранить репутацию, мы должны пойти на решительные меры.